коллективное и бессознательное. Таким образом, возможно утверждать, что подавляющее большинство людей не просыпается полностью по утрам после ночного сна и в течение дня находится в состоянии автопилотажа, когда мышление и сознание действуют механически. На самом деле эти люди спят, вернее сказать, находятся под воздействием значительной дозы сна, что драматически нарушает их способность здраво рассуждать и воспринимать действительность, вызывая серьезную аберрацию познавательной системы. В своей работе «Психология масс и анализ человеческого я» известный австрийский врач, невролог и вольнодумец Зигмунд Фрейд предлагает нам поразмыслить над тем фактом, что индивид, присоединившийся к толпе, которая приобрела характер психологической массы, начинает в силу этого думать, чувствовать и действовать совершенно иначе, чем когда он находится один. В подтверждение этого тезиса Фрейд цитирует Гюстава Лебона, который указывает, что эти якобы новые черты, каковые он обнаруживает, на самом деле суть отражения индивидуального бессознательного, системы, содержащей в зародыше все дурное, что только есть в человеческой душе. Индивид, пробыв несколько времени среди действующей толпы, под влиянием ли токов, исходящих от этой толпы, или каких-либо других причин, неизвестно, приходит скоро в такое состояние, которое очень напоминает состояние загипнотизированного субъекта. Такой субъект вследствие парализованности своей сознательной мозговой жизни становится рабом бессознательной деятельности, которой гипнотизер управляет по своему произволу. Сознательная личность совершенно исчезает, так же как воля и рассудок. Исчезновение сознательной личности, преобладание личности бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением, и стремление превратить немедленно в действие внушенные идеи – вот главные черты, характеризующие индивида в толпе. Он уже перестает быть самим собой и становится автоматом, у которого своей воли не существует. Таким образом, становясь частицей неорганизованной толпы, человек спускается на несколько ступеней по лестнице цивилизации. В изолированном положении он, быть может, был бы культурным человеком. В толпе это варвар, то есть существо инстинктивное. У него обнаруживается склонность к произволу, буйству, свирепости, но также и к энтузиазму и героизму, свойственным первобытному человеку. Если вдуматься, то практически невозможно найти такого индивида, который не принадлежал бы к одной, а то и нескольким психологическим массам, и вследствие этого не обладал бы пониженными познавательными возможностями, находясь в состоянии недостаточного бодрствования, навязанном толпой. Найдется ли такой ученый, мудрец или философ, который может сказать, что знает способ, как, будучи частицей толпы, не испытывать при этом отрицательных последствий ее воздействия на умственные способности? Я думаю, что философия обязана рассматривать, изучать и разрабатывать эти вопросы, имеющие столь важное значение для эволюции человека. И надеюсь, что эта скромная работа также послужит тому, чтобы пробудить подобное желание в сердцах и душах современных философов. В противоположность тому, что происходит в состоянии недостаточного бодрствования, существует огромный мистический опыт, который некоторые физики-теоретики объясняют сложностью голографической Вселенной, и который, по моему мнению, представляет собой результат невольного кратковременного нахождения в состоянии интенсивного бодрствования.